Глава вторая. Проблемы взаимоотношения врагов. Лика. «Ну, и долго ты будешь крутить эту безделушку в руках? На тебя уже окрестные воры стали заглядываться!» Раздраженно поинтересовалась Топя, когда поняла, что я не собираюсь пока двигаться в каком-либо направлении. Вернее, я так и не поняла, куда мне идти. Собственно, поэтому я и стояла в двух шагах от храма пути и тщательно изучала рубиновую подвеску на предмет незамеченных прежде особенностей. И когда только начнут прилагать к артефактам такого уровня инструкции, ну или хотя бы проводить краткий курс лекций по использованию того или иного предмета. А то ведь в запасе у меня имеется уйма всяких талисманов и амулетов. Надо сказать, что все дорогие украшения в той или иной мере являются магическими, но мне доподлинно известны свойства едва ли не трети всего этого богатства. Хотя именно поэтому я и расстаюсь с ними так легко. Зная я их возможности, вряд ли нашла бы в себе силы продать хоть что-то, а так они для меня остаются всего лишь красивыми побрякушками, за которые можно получить вполне реальные и крайне полезные деньги. Ну и дура. Топя, как всегда без спроса, влезла в мои мысли и подвела итог. «Ладно, раз уж у тебя все так плохо с обрядовой магией и магией предметов, то я сама займусь сортировкой твоих сокровищ. Правда, напоминаю, Майя уже читала курс лекций по этой теме. Просто вы со своей подружкой-оборотнем были слишком увлечены, чтобы слушать». Последнее было уже упреком чистой воды. Я даже устыдилась немного. Действительно, иллюзионистка читала сразу три курса нашей группе, и один из них касался артефактов. Правда, информация давалась настолько поверхностно, что каких-либо значительных знаний по этому вопросу у меня не осталось. Но все равно стыдно. Ну, хоть что-то. Значит, ты еще можешь стать на путь истинный. Ты вместо того, чтобы меня поучать, лучше бы сказала, как использовать подвеску, а то скоро воры и вправду начнут на меня заглядываться. Одного ранения, я думаю, мне достаточно, и повторять предыдущий опыт встречи с теневым миром столицы мы не будем. «Как скажешь, как скажешь», — рассеянно отозвалась Топя, явно о чем-то серьезно задумавшись. Несколько долгих секунд я и моя Дайкая через меня рассматривали подарок Спироса. Не знаю, что там пыталась найти дракоша, а вот я безуспешно искала механизм активации артефакта. Разумеется, никаких дополнительных кнопок или рычажков конструкции предусмотрено не было, но... А вдруг? Лик, а среди твоих вещей оружие случайно не завалялось? Как-то подозрительно смиренно поинтересовалась Топя. Не задавая лишних вопросов, я стала мысленно перебирать содержимое своих сумок. Сегодня утром мне было не до оружия, так что в сумке с припасами и кое-какими вещичками на будущее его искать бестолку. В рюкзаке, наверное, должно быть хоть что-то. Правда, я, в отличие от своей младшей сестрички, не любитель колюще-режущих предметов. — То есть ничего нет? — полувопросительно произнесла моя Дайкая. — Есть, — поспешила ответить я. — Я же все-таки охотник, хоть и не прошедший посвящение убийствам нечисти. Кинжал из белого серебра у меня быть должен, а он достаточно длинный и за короткий меч сойдет. Но я его уже пару лет в руках не держала. А что, может понадобиться? Тебе может понадобиться все, — веско заявила она, явно что-то недоговаривая. Ну и боги с ней. Мне бы сейчас хоть с примерным маршрутом определиться, а дальше все как-нибудь само уладится. Да, я знаю, что в это глупо верить, но так хочется. Кончай себя жалеть. Время не ждет. Или ты считаешь, что твой вампир присел в тенечке у ворот и ждет, дожидается твою персону? Что-то сильно в этом сомневаюсь. Язвительно фыркнула Дайкая. Да-да, она у меня порядочная ехидна, а еще болтлива, когда не надо, и чрезвычайно молчалива, когда необходимо обратное. В общем, существо крайне занятное, но малополезное. Это я-то не полезна? Да я... Я, между прочим, уже нашла твоего вампира, а ты вместо того, чтобы наговаривать на меня, лучше бы училась пользоваться артефактами. Думаю, на твоем пути их будет еще немало. После этих слов Топя оскорбленно фыркнула и гордо удалилась, давая понять, что она очень обиделась. «Но это теперь надолго. Помогать она теперь мне точно не станет. Ну и ладно, сама, что ли, не справлюсь?» «Ну, справиться-то я справилась. После получаса тщательного изучения кулона я, видимо, так ушла в созерцание, что нащупала тонкую, почти невесомую ниточку связи. Что ж, теперь я хотя бы знала направление. Правда, расстояние нас разделяло уже приличное. Вернуться в замок за лошадью? Нет, слишком опасно. Придется искать средства передвижения здесь, в городе. И почему я вечно сбегаю из дворца на своих двоих? Нет, я понимаю, что улизнуть по-тихому через заднюю калитку легче, чем пройти мимо стражи на главных воротах. Но ведь можно было бы придумать и какой-нибудь компромиссный вариант. Эх, видать, судьба у меня такая. А значит, придется довольствоваться тем, что могут предоставить городские конюшни. Конечно, лучше покупать лошадь в ярмарочный день на площади. Вот только в связи с праздниками торговлю почти прекратили, а ждать мне некогда. На северной окраине города, в одной из конюшен, я приобрела довольно выносливую лошадь, хоть и не презентабельного вида. Впрочем, мне ведь важен не ее экстерьер, а ходовые качества. Да и внимание на эту клячу вряд ли много обратят, а значит, и с разбойниками проблем меньше, и крестьяне пальцами показывать мне вслед не будут. В общем, убедив себя, что это серое, приземистое животное неясной породы лучшее из того, что мне могла послать жизнь, я, не торгуясь, заплатила и за лошадь, и за ее снаряжение. Надо ли объяснять, что на это дело я потратила еще час? В итоге город я покидала под радостные крики и бой колоколов. Кажется, Майя все-таки пошла до конца. Что ж, ее право и ее выбор. Из Фирии я выбралась без особого труда. Привычных очередей, которые регулярно образуются у городских ворот после праздников, еще не было. Многие из приезжих задержались в столице на время проведения свадебных торжеств. А те, кто не мог себе позволить остаться на неделю, уже покинули город. Стражи у ворот оказалось немного, да и в основном это были либо юнцы, только-только поступившие на службу, либо проштрафившиеся офицеры. Остальных сейчас стянули в центр для обеспечения безопасности и порядка на гуляньях. Мышь, а за цвет шкуры свою лошадку я обозвала именно так, легко бежала вперед. Если честно, я не особо верила в ее способность долго выдерживать заданный темп, но пока она шла удивительно ровно. Наверное, долго ходила под седлом. Ничем другим я не могла объяснить легкость ее шага, потому что ноги у нее для скаковой лошади были слишком уж короткие. Мышь напоминала больше пони-переростка, чем кобылу благородных кровей. Другими словами, она мало чем походила на тех коней, к которым я привыкла, но пока ни в чем им не проигрывала. Я ехала уже где-то час, когда с удивлением поняла, что цель моего путешествия не удаляется, а приближается ко мне. Спир решил вернуться? Нет, не похоже. Вероятнее, он где-то остановился, а значит, у меня появился реальный шанс его догнать. Подумав так, я подстегнула мышь. До сих пор лошадка меня не подводила. Будем надеяться, что и сейчас она покажет себя с лучшей стороны. Еще через час я въехала в довольно большое поселение городского типа. Судя по заметно натянувшейся нити связи, Спир находился здесь. Осталось только понять, где именно. Пропетляв некоторое время по улицам городка, я, наконец, остановила мышь перед таверной довольно сомнительного вида. Прочитав название сего питейного заведения, я лишь убедилась в верности своих выводов. На вывеске значилось «Светлый путник». Вполне нейтральное название, да как бы не так. Спир умудрился завалиться в заведение, где от трудов праведных отдыхают охотники. Вот спрашивается, что могло подвигнуть вампира на подобное соседство? Или захотелось подразнить льва в его же логове? Накручивая себя подобным образом, я спрыгнула с мыши, бросила поводья и мелкую монетку мальчишке-конюху и решительно направилась внутрь. Кажется, сегодня я подрабатываю вампироспасателем. По крайней мере, очень надеюсь, что еще есть кого спасать. Действительность, как всегда, превзошла все мои ожидания своей бредовостью. Короче, Спира я обнаружила. Он сидел и заливал в обществе трех охотников. Я даже сбилась с шага, узрев сию картину. Нет, я все понимаю, но чтобы вот так? Без труда найдя в помещении трактирщика, я первым делом подошла к нему и, указав на дальний столик, за которым мирно напивались извечные враги, негромко поинтересовалась. И давно не так? Трактирщик, посмотрев в указанном направлении, лишь философски пожал плечами. «Ну, часа два уже, может, чуть больше. Сразу после звонницы здесь засели». «М?» Я мысленно прикинула расстояние. «Так, если учесть, что в Фирии звонили все колокола, а потом и окрестные подхватили, какое событие отмечает эта компания, я примерно представляю». «А совесть не мучает?» Внезапно вклинилась Топя. Судя по ее несколько растерянному тону, она открывшемуся зрелищу была удивлена не меньше моего. «А должна?» «Ну так тебя же провожают!» «Но не в загробный же мир, чтобы молча напиваться, да еще в такой компании!» «Что я могу сказать? Кажется, твой вампир относится к этому браку точно так же, как и ты, то есть как к жертвоприношению!» Вновь вернувшись к привычной манере разговора, ехидно произнесла Дайкая. «И что, сразу в такой компании?» Не скрывая своего удивления, уточнила я у трактирщика. «Принять Спироса за светлого нельзя и с перепою. А в том, что это троица наемников, не свободные охотники, а воины церкви, я не сомневалась ни минуты. Всех троих видела прежде во время прохождения обучения у дядюшки». «Да нет, вначале он один сидел, потом к нему подошел рыжун». Трактирщик рассеянно кивнул на рыжего рослого детину. Я его смутно помнила. Пару раз дядя даже порывался меня выставлять против него на тренировочной площадке, но я спасалась позорным бегством в библиотеку. Они перекинулись парой слов, после чего все трио перебралось за стол к вам... к нему. «Ясно. Значит, трактирщик тоже из охотников, но бывших. Вот так просто на глаз определить вид нечисти может только опытный вояка. Что ж, этого и следовало ожидать. Стоило только оставить Спира на минутку, как он нашел очередное приключение». «А тебе он зачем?» Подозрительно уточнил трактирщик, осознав, что уже несколько минут беседует с приблудной девицей странной наружности. «Надо ли говорить, что со своей темной шевелюрой я больше всего походила еще на одну нечисть?» «Твой знакомый?» Я молча расстегнула куртку и продемонстрировала спрятанный кинжал. Белое серебро сложно спутать с чем-то другим. Трактирщик еще внимательнее всмотрелся в мое лицо. «Я тебя раньше не видел. Недавно у нас». Все так же подозрительно поинтересовался он. «Я хамелеон», — не стала скрывать я, тем более среди охотников таких немало. «Но здесь еще не бывало, так что нас не представляли друг другу». «Твой вампир?» Без лишних вопросов приняв мой ответ, уточнил трактирщик. «Мой». Даже не слишком соврав, ответила я. «Что поделать, если мы вкладываем в это слово разный смысл? Спир действительно мой вампир, а своей собственностью я делиться не намерена». «Какой популярный клыкастик! Видимо, большая шишка!» Задумчиво протянул мой собеседник, с интересом поглядывая на вампира. «Миленько, и что бы это значило?» «Им еще кто-то интересовался?» – обеспокоенно спросила я, одновременно пытаясь незаметно обозреть зал. «И почему я не догадалась это сделать сразу? Нет, я понимаю, что вампир, напивающийся в обществе охотников, зрелище незабываемое, но и изучить окружающую обстановку не мешало б». «Да, один из приближенных». Последнее слово он произнес тем особенным тоном, что я сразу поняла. Дело серьезное. «Значит, здесь кто-то из личных соглядатаев моего дядюшки». Я снова осмотрела зал, но знакомых лиц не обнаружила. Или за последний год у него появились новые люди, или упомянутый приближенный временно покинул зал. И, надо сказать, ни первый, ни второй вариант меня не устраивал, так как оба могли обернуться крупными неприятностями. «Это который?» — поинтересовалась я, искренне надеясь, что у трактирщика взыграют отеческие чувства, и он возьмет меня под крыло. Опытные охотники часто брали шефство над молодняком, так что шансы у меня были неплохие. «Его нет в зале», — заметив мое любопытство, сообщил он. «То есть он ушел?» «Не совсем. Полюбовавшись на это зрелище...» Трактирщик взглядом указал на методично поглощающую крепкие напитки группу. Судя по тому, с какой скоростью это происходило, в ближайшее время им потребуется очередной кувшин. Он поднялся наверх, пожалел. Никогда не думал, что у подобных типов есть сострадание. Но, видать, серьезную передрягу попал этот клыкастик, раз ему лучшие оперативники сочувствуют. Кстати, раз он твой, то, может, ты в курсе, что за горе они там заливают? Если учесть, сколько времени они там сидят, то, скорее всего, горе они уже давно утопили и вряд ли в состоянии сейчас вспомнить, с чего вообще все начиналось. Такими темпами, вскоре, думаю, Рыжун сотоварищи посвятят моего вампира в почетные члены своего отряда. По крайней мере, поглядывают охотники на него уже как-то по-дружески. «Да его невеста бросила, за другого замуж собралась», — механически ответила я. «Не посвящать же трактирщика во все подробности нашей истории. Думаю, даже того, что я сообщила, более чем достаточно». Да и история вышла слишком уж длинной и занятной, чтобы делиться ею с первым встречным. «Ох, бедный паря!» – тяжело вздохнул мой собеседник, со странной жалостью глянув на вампира. «И это бывший охотник?» «Пойду поставлю им бутылочку за счет заведения». «А может, им хватит?» С сомнением посмотрев на уже сильно нетрезвую компанию, я за рукав удержала трактирщика. Тот сразу же обернулся, но, не найдя в моих глазах понимания, а только недоумение и легкую степень брезгливости. Но не люблю я, когда при мне в хлам напиваются. Лишь осуждающий покачал головой. «Зря ты так. Он хоть и нечисть, а такой судьбы не заслужил. Он же для своих теперь чуть ли не изгнанник. А ведь видно из князей, да и молодой еще». «И зачем только с глупой бабой связался?» Сокрушенно покачав головой, трактирщик отцепил мои пальцы от своего рукава и пошел ставить выпивку этой в высшей мере странной компании. Я потрясенно смотрела ему вслед. В голове было удивительно пусто, лишь эхо гулко повторяло слова трактирщика. «Стоп! Это кого он глупой бабой обозвал? Меня, что ли?» «Ну, не меня же!» Радостно фыркнула Топя, явно наслаждаясь моментом. «Да ты не кипятись! Он же не знал, что ты и есть та самая... А если бы знал? Если бы знал, боюсь, тебя бы разорвали прямо на месте. Ты зря думаешь, что охотники не уважают своих врагов. Уважают. И князья их сильнейшие соперники. Так что сама понимаешь, какое у охотников сложилось мнение о вампирах. Да... Они считают их кровожадными тварями, но при этом уважают их силу и верность. Вот только отповеди мне сейчас не надо. Я же не знала, что брошенные клыкастики считают себя изгоями. Скажи, а ты смогла бы жить там, где тебя абсолютно все жалеют? Вряд ли. Вот и вампиры стараются забиться в угол, если оказываются в подобной ситуации. Это глупо. Если все настолько серьезно, то почему он не предпринял ни одной попытки завоевать меня или хотя бы объясниться? Считаешь, твоя жалость ему нужна больше? Да кто сказал, что я буду кого-то жалеть? И не собиралась. Но в таком случае я хотя бы не стала так спешить с принятием решений. Кстати, о решениях. Что ты собираешься делать? Дожидаться, пока он окончательно напьется? Это мой первый вопрос. Второй же звучит так. «И как планируешь уводить его из-под носа целой таверны охотников?» «Пока не знаю. А что, есть предложение?» «Да, одно. Эту четверку все равно откачивать поздно. И до ночи их отсюда не выкурить». «А здоровья-то им хватит?» С сомнением поинтересовалась я. Если пить они начали где-то около 2 пополудни, то и закончить должны пораньше. Ну, например, плавно сползти под стол и замереть там хладными трупами до утра. Мечтай, мечтай. У вампиров предел выносливости повыше, да и охотники, сразу видно, закаленные, наравне с князем пьют. Так что они там засели надолго. Ну, спасибочки, обнадежила. Топя лишь гнусненько так рассмеялась. Добрая она у меня, прям слов нет. Еще раз окинув взглядом то безобразие, которое творилось за столиком Спира, я поняла, что не так уж она и не права. Хоть они и выпили уже изрядно, но на скамье держались пока твердо. Только тишина, в которой они надирались, лично мне действовала на нервы. Будто и правда за мертвеца пьют. Ладно, да ну их. Все равно сейчас Спир вряд ли меня узнает, а если и узнает, то привлечет к нам слишком много внимания. Повернувшись к трактирщику, вновь занявшему место за прилавком, я негромко поинтересовалась. «А номера у вас не найдется? В идеале двухместного, чтобы было куда погрузить потом это тело?» Я кивнула на своего вампира. «Да найдем, как не найти? Все ж пожалеть его решила. Это правильно. Ему теперь не позавидуешь». Так пусть хоть отдохнет напоследок. Вот и отлично. А ребята крепкие у вас есть? Не самой же мне его потом наверх тащить. Да таких сколько угодно. Все как один. Или ты сомневаешься в нашей удали? Трактирщик, сделав грудь колесом, сурово посмотрел на меня, как на сопливую девчонку, которой я, собственно, в глазах бывшего охотника и была. Ни в коем случае. И очень надеюсь на вашу помощь. Трактирщик кивнул. Топя как-то подозрительно хихикала на заднем плане. Спирос продолжал надираться в компании матерых охотников. Бесспорно, день удался.